Алло. Алло. Да. Это Жендов, да? Это Жендов, да. А ты вообще-то это Овик-то знаешь? Кого? Вот ты сообщение написал Овику. Ну, написал, да, знаю, я его маму ебал. А я твою маму ебал, и твою спину все ебал, пидор. Ты кто там такой вообще? Я тот, ты знаешь, кто ебал. Ты меня, Гандур? Да, знаю тебя, ты Гандур. А ты знаешь, а пидор? Ты Гандур. Ты знаешь, Гандур? Ну, потому ты что... Ты вообще живешь, я твой кровь ебал. Я дома живу и ебу твою мать, дома у себя. Я твою маму так буду ебать, пидор, что весь жизнь не забудешь, Гандур. Да ладно. Сука. Да ладно, успокойся. Ты где живешь вообще, сука? Записывай адрес. Записывай вообще адрес. Улица а Пушкина? Откуда ты не знаешь, вообще? Я твою рожу вообще первый раз вижу, ай, сатолыч. Записывай адрес. Напиши, скажи. Пишешь, да? Да, пишу, скажи. Улица Пушкина? Улица Пушкина? Это где находится вообще? Ну, улица... Ты не знаешь, где Пушкина находится? Ты что, дурак, что ли? Вообще, блядь, колхозник. Дурак, что ты? Разговаривай нормально, я твою жопу порву, посмотри. Улица ну, Пушкина, скажи. Улица Пушкина? Записал? Да. Да. Дом Колотушкина. Рай, Гандон, ты что, издеваешься, что ли? Нет. Смерть, я называю адрес сказать. Колотушкина, твой жопу, ебаля, пидор. Ты откуда мне знаешь, да? Ты вообще кто тебе сказал, что я что-то сказал про тебя? Если я кому-то что-то говорю, я на лицо говорю. Я любой время, хочешь подходить сейчас, любое место, я твой жопу выебу, посмотрю, что я такой. Гандон. Ну, я могу выебать ты твою... Кто? Ты откуда вообще не знаешь, да? Я могу выебать твою маму. А, я твою всю семью ебать буду, Гандон. Ты вообще, ты можешь сказать, ты откуда не знаешь? Ты, может, теперь Гандон с кем-то? У тебя как-то, как-то связь хуевая какая-то у тебя. Да, ты не пизди, да, ты хуёвый. Ты сам хуёвый. И чё там морда у тебя, не какая-то Гандон, ты чё, людям нервом где действуешь, что ли? Слушай, хорошо, ты мне скажи, ты когда хуй сосёшь, ты губой трясёшь? Я таких, как ты, даю сосать, Гандон. Смотри, рожа, который противный пидор какой-то. Ну ты приедешь? А, Гандон, ты когда пишешь Аллах, я Аллаху маму ебал с тобой, твоей мамой ебал. Пидор, ты знаешь, вообще кто такой ты, Аллах? Я ебал и тебя, и Аллах, и твою маму ебал, сука ты. Гандон. Так. Хуй тебе, пидор. Это все, что ты хочешь сказать? Я хочу тебя ебать, я хочу поймать тебе твою родственную, чтобы ты... Вообще знал, с кем имеешь дело. Да, ты знаешь, вообще я... Кто такой, пидор? Аллах, малах, пишешь, Гандон. Я армянин, я крестьянин. Пидор, когда я крестьянин, твою маму съебали. Сука, пидор. Слушай, ну вообще какой рейдж серьезный. А как тебе, какими словами сказать? Кто тебе сказал, что я про тебя что-то болтал? Ну вообще, болтун это ты вот болтаешь, Гандон ты. Кто тебе сказал, скажи, я этому маму ебу, пидор. А я тебе скажу, я тебе скажу. Сначала узнай, кто такой, что сказал, потом я кому-то, если что-то говорю, я говорю. И ты в любом месте встретишь, я тебе покажу, кто я такой. Сейчас я тебе перезвоню, слышишь? Гандон, вы собираетесь... Я сейчас тебе перезвоню. Так, короче, обезьянка. Скажи, Гандон, разговаривай. Ну, я говорю тебе, ты, короче говоря, лох. Понял? А ты откуда знаешь, что я лох или не лох? А? Ну, ты пока... не знаешь, что ты так разговариваешь? Ты знаешь вообще, с кем разговариваешь? Да, я говорю с дикой обезьянкой. Рай, Гандон, я твою, кто тебе в... семью тоже ебал. Я и твою ебу. Если я тебя поймаю, я тебя найду, я тебя выебу. Так я же тебе сказал свой адрес. Ты такой пидор, что ты не знаешь, что там семья живет. Вообще знаешь, что такое семья? Я твою семью выебу, пидорас. Слушай, слушай, подожди, а ты вообще знаешь... Короче, ты, я понял, кто ты такой. Ай, Грандон, вот такие пидорасы есть, вот чтобы людей нервы действовать. Я мои нервы берегу, я тебе есть, молись, чтобы я тебя не нашел. Так. Я тебе говорю, молись, чтобы тебя не нашел, а то я у тебя что есть, я выебу, посмотри, давай. У меня ежик есть, выебешь ежика. Алло. Так, секундочку, а с кем я сейчас говорю? Со мной ты говоришь. А ты кто такой? Ты кто вообще? Я хочу пообщаться. Я хочу пообщаться с вот этой обезьянкой дикой, которая кричала только что. Ты вообще кто такой? Ты мне скажи. Я тот, кто хочет пообщаться с обезьянкой. Ты что, вообще дурак, что ли, блядь? Или я не понимаю? Нет, почему? Секундочку. А что конкретно тебе не нравится? Зачем пишешь всякую хуйню, блядь, я не понимаю, вот, смс, какую, блядь, хуйню, например? Не знаю, там, кто тебе за твою спину, кто что говорил, человеку нервы портит, зачем? А кто ему портит нервы-то? Я порчу нервы? Ты писал, да, ты писал какую-то хуйню, вроде, за твоей спиной кто-то что-то говорил, блядь, там что-то, и маты какие-то там пишут, зачем, скажи мне? Человек, ты голубь знаешь вообще? Ну, ты его знаешь, что ты знаешь ты его? Откуда знаешь? Скажи мне. Ну, я знаком не с ним, я знаком с его матерью. С кем? С матерью его знаком. С какой матерью? Ну, которую я ебал. Я твою тогда все ебал, ты пидорас. Я тебе говорю, я тебе... Не дай бог, блядь, молись Богу, серьезно я тебе говорю. Молись Богу, что ты не нашел. Ой, да ладно, что ты сделаешь? Всю твою семью я выебу, потом порежу, блядь, на куски. Нет, ну, подожди секундочку. Ты, все, давай. Ты похож, подожди. Еще раз сюда позвонишь, я тебе говорю, я тебя серьезно найду. Думаешь, да на вопрос, на мой, ответь на мой вопрос. Это же просто. Давай тогда встретимся, если ты мужик, блядь, если у тебя, блядь, яйца висят, сука. Давай встретимся, я тебе скажу, кто я, кто ты, пидор. Так я же дал тебе смеяться. Есть такой вариант, блядь. Давай есть встретимся, я тебе, блядь. Давай, есть такой вариант. Давай. Так я же специально для этого свой адрес ему сказал, твоему этому другу. Кукушкина, да, блядь? Нет, улица Пушкина. Нет, улица Пушкина. Ты знаешь, что такое дом Колотушкина? Это уникальное архитектурное строение. Я ничего не придумал. Я не знаю, почему... Адрес есть у тебя нормальный? Да. Адрес такой. Пушкина, дом Колотушкина. Это отдельный особняк. Если ты не знаешь, что такое дом Колотушкина, то ты просто какой-то колхозник. Ебал я твой рот, короче. Ясно, ты пидор просто. Почему? И гондон твой, вся твоя семья гондонская, потому что такой гондон. Шлюха. Не стань больше. Твоя мать шлюха.